вахту сдал. Третий вахту принял. Выспались, Игорь Петрович? Замечательно. Вот мы и дома. Ушли, спасли, пришли, стали у стенки. Приходная вахта третьего помощника. Не говори губ, Галик. Мы еще не стоим у стенки. А вдруг аварийный? Тю-тю и в море. Хватит. Плаваешь тут с вами, жениться некогда. Жениться собрались, Август Эдуардович. Угу. Хватит тараканов смешить. Сегодня пойду и женюсь. У нас морякам без очереди. А на ком, Август Эдуардович? Ну, придешь на свадьбу, тогда увидишь. А с подарками можете не торопиться. Вера Владимировна несет нам какую-то новость. Товарищ капитан, в порту места нет. Пока распоряжение встать на рейде на якорь. Вот это финт. Совсем не финт. Шторм собрал сюда всех, и наших, и не наших. Посмотрите, сколько судов на рейде. Нам-то могли оставить местечко. Это почему же? Спасатели – это особая категория людей. Это герои. Ведь сегодня мы совершили подвиг. И сколько еще таких подвигов нам предстоит впереди? Может быть, через час нам снова придется идти в море, и никто не знает, сколько мы там проторчим. А нас не соизволили впустить в порт. Это просто бесчеловечно. Молодой человек, позвольте вам кое-что объяснить. Забудьте слово «подвиг», по крайней мере, на 5 лет. Не бросайтесь им, пока вы еще молоды и не знаете, что оно означает. То, что мы сегодня сделали, это не подвиг. Это наша основная работа. Солнце над городом. Люди опускают воротники, лица у них теплеют. В городском сквере к замерзшему фонтану слетаются голуби. Выведенные на прогулку дети кидают им недоеденные булочки. Патрули внимательно следят за тем, чтобы матросы отдавали честь как положено, а не просто махали рукой. И кажется, что не было никакого ветра.